Шар на стол, а что? Нет, до этого. А, ты про это. Хорошая же идея. Город у нас тихий, спокойный. Самое то, чтобы отдохнуть и собраться с мыслями. А, вот оно что. Теперь понятно. Ясака дернула ушами, словно уловив едва различимое изменение. Том 6, глава 56. Соберись. В комнате раздавался мерный звук. Удары кия вперемешку с катанием шаров. Девочки, я принесу попить. Что будете? Я шампанское. Хорошо. А ты, Цанши, я буду простой сок. Скоро вернусь. Исей покинул комнату. Цанши стояла рядом со столом, задумавшись о своем. Что-то случилось. А, ты встревожена. Что-то не так? Нет, все хорошо. Просто немного устала. Ну хорошо, давай, твоя очередь. Ага. Хёда стоял у барной стойки, ожидая заказа. Народ в большом зале шумел, играл. Раздавалось караоке. Вот ваш заказ, спасибо. Взяв два бокала, Хёда направился обратно в зал. По приходу, в комнате Иссею предстала интересная картина. Ясака сидела на небольшом диванчике. Цанши лежала головой на ее коленях и плакала. Даже не так, ревела навзрыд, а лисица в свою очередь поглаживала ее по голове, стараясь утешить. Ясака, что тут? Хёда говорил почти шепотом, чтобы не мешать. Лисица кивнула на девушку, после чего жестами показала, что все хорошо. Ладно, не буду мешать. Напитки тут. Угу. Иссей вышел в коридор. Лисица поглаживала прямые черные волосы. Ну-ну, не стоит так убиваться. Ясака, за что мне это все? Я такая слабая. Как мне все это надоело. За что мне все это? Тише-тише. Все в порядке. Теперь ты в безопасности. Ясака-сан, не волнуйся. Теперь все будет хорошо. Поселишься в нашем городе. Будешь жить спокойной жизнью. И все будет хорошо. Правда? Конечно. Смотри, Иссей принес нам напитки. Что? Иссей был здесь? Да. Зашел, увидел нас и вышел. Не хотел мешать. Стыд-то какой. Боже, что у меня с лицом? Цанши рассматривала себя в зеркале. Небольшое количество косметики на лице из-за слез заметно сменило местоположение. Надо привести себя в порядок. Я отойду пока. Хорошо. Цанши ушла в уборную. Хёда вернулся в комнату. Ну как, все нормально. Отошла в уборную, скоро вернется. А что у вас тут произошло вообще? Цанши рассказывала мне про свою жизнь, но в какой-то момент она просто не выдержала и начала плакать. Похоже, ее все-таки доконали. Похоже. Ну что, еще партию. Мне понравилось. А почему нет? До утра еще далеко. Вот ведь дура. Расклеилась как школьница. Они ведь ничем мне не обязаны. Ладно, хватит ныть. Надо взять себя в руки. Вроде лучше. Так, тушь смыла, губы подкрасила. Все, никаких больше мне поблажек. Соберись, тряпка. Цанши хлопнула себя по щекам, поправила прическу и направилась обратно. Том 6, глава 57. Манеры. Что-то она долго. Пойду проверю. Хорошо, только не задерживайтесь. Ага. Лисица чмокнула дракона в щечку и вышла из комнаты. Хёда откинул голову назад, сидя на диване, и продолжил раскладывать по нишам космические волны. Ну же, красавица, всего один коктейль, не будь такой холодной. Я же сказала, что занята. Мне не до этого. Да ладно тебе, мы ведь не пристаем. Просто предлагаем тебе провести досуг, не больше. А я отказываюсь, а теперь дайте пройти. Ну же, мы ведь вежливо просим. Трое подвыпивших парней настойчиво упрашивали Цанши пойти с ними. Господа, будьте добры оставить ее в покое. А вы кто такая? Я ее подруга, и у меня есть к вам настоятельная просьба. Будьте добры оставить ее в покое. Ясака подошла вплотную, взяла за руку Цанши и повела за собой. Ощутилась хватка на запястье. Лисица посмотрела на незнакомца, чья рука схватила ее руку. Простите, я, кажется, понял. Похоже, вам не достает мужского внимания, а зависть – дело плохое. Мы можем исправить эту проблему. Не совсем поняла, к чему вы это, но будьте добры отпустить меня. Ну не будьте такой холодной. Пара бокалов поднимут вам настроение. Вынуждена отказаться. Будьте добры отпустить меня. Ну что вы так? Мы ведь всего лишь предлагаем отвлечься от проблем. Всего на одну ночь. Я сказала. Раздался хлесткий шлепок. Незнакомец отдернул руку, болезненно цыкнув. Что за? Эй, дамочка, где ваши манеры? Не вам рассказывать мне про манеры. Я сказала, оставьте нас. Эй, а немного ли ты на себя берешь? Я сказала, отвалите. Подвыпившие парни ощутили слабость в теле. Ясака увела Цанши за собой. Гостья безвольно следовала за лисицей. Ясака, что такое? Вы в порядке? Да, не обращай внимания. Вернемся к Иссею. Барышни вернулись в комнату. Что там? Ничего особенного, просто немного заблудилась. Бывает. Ну что, продолжим партию? Конечно. Супруги продолжили игру. Санши сидела на диване и попивала сок, пытаясь понять, кто же все-таки такие, эти загадочные люди. А люди ли вообще, из сей, чего? А ты можешь устроить мне экскурсию по городу? Почему нет? Сейчас доиграем партию, а потом домой спать. Если мы завтра на экскурсию, то надо выспаться. Что думаешь, Ясака? Согласна. Удар. Вот и здорово. Партия. Я победил. Вот ведь, мне не повезло. Не переживай. Повезет в следующий раз. Шатен обнял супругу за талию и поцеловал в щечку. Барышня засмущалась и обвила мужа хвостами. Кто-то хочет поиграть еще. Дома, моя хорошая, дома. Идем, Цанши. Ага. Компания вышла из помещения и направилась к выходу из здания. Эй, а ну стоять. Пхёда обернулся на голос сзади. Источником голоса был коренастый мужчина средних лет. Рядом с ним находился тот самый парень, которого по руке полоснул Левиафан. Что-то случилось. Случилось, он еще спрашивает. Твоя баба ранила моего сына. Отвечать за это будешь ты. Ранила, Ясака, о чем он? Лисица продвинулась ближе и заговорила на ухо. Иссей внимательно слушал, и спустя полминуты хохотнул. Вот оно как. И, что же ты хочешь за его выходку? Его, ну, виновником конфликта стал он. Хёда указал на брюнета, стоящего рядом с собеседником. Ты что несешь? А, так он тебе не рассказал? Твой сынишка настойчиво упрашивал мою гостью провести вечер, после того, как ему отказали в максимально понятной форме, он принялся распускать руки. Что еще тебе надо? Постой, Рюске, это что, правда? Врет он, его даже не было там, она меня еще и обожгла. Ну-ка подожди, а как ты тогда объяснишь ожог? А я откуда знаю, где он обжегся? Я ему не нянька, чтобы следить, где он себе шишки зарабатывает. Рюске, ты опять нажрался и приставал к незнакомым девушкам? Отец, погоди, я... Мужчина треснула сына по шее. Вот придурок, сколько раз я тебе говорил не лезь по пьяни к женщинам. Простите его за это. Ничего. Хёда махнул рукой и в компании девушек покинул здание. Алый гиперкар, рыкнув двигателем, выехал с парковки и направился в сторону дома. Том 6, глава 58, шалость. Авто въехало на территорию дома. Иссей вышел из машины, помог выйти Ясака и, держа ее за руку, направился на первый этаж. Санши шла за ними. В главном зале их встретила Ария. С возвращением Иссей сама. Ага. Ария, проводи гостью в гостевую комнату и расстели для нее постель. Хорошо. Постой, я буду спать у вас, разумеется. А ты как думала? В отель хотела поехать номер снять. И речи быть не может. Ария тебя проводит. Ну хорошо. Вот и отлично. Спокойной ночи. Санши ворочалась в кровати с бока на бок. Отвлекал звук, похожий на урчание котенка. Тихий, но при этом настойчивый. Поднявшись с кровати, Санши поправила халат и вышла в коридор. В здании стояла гробовая тишина, нарушаемая лишь размеренным урчанием. Звук доносился словно отовсюду. Что же это такое? Что-то случилось. Гостья подпрыгнула от внезапности. Кто здесь? Ты меня не видишь? Нет, конечно. Тут кромешная тьма. Точно. Я забыла, что люди плохо видят в кромешной тьме. Во тьме вспыхнула спичка, которая зажгла свечу. В желтоватом свете появились очертания лица. Высокая фигура с бледноватым лицом рассматривала гостью спокойным взглядом. Санши на несколько секунд зациклилась на глазах собеседницы. Глубокие, темно-синие, с большими зрачками, даже при условии, что перед ними горит свеча. Кто вы? Я Хару. А ты ведь Санши? Да-да. Почему не спишь? Время уже позднее. Не могу заснуть. Вы слышите этот жужжащий звук? Да, слышу. Такой успокаивающий звук. Под него так хорошо засыпается. Кому как, я вот вообще уснуть не могу из-за этого жужжания. Правда, что-то мы не подумали об этом. Левиафан, урчащий звук стал чуть громче, и тут же почти полностью стих. Словно из ниоткуда в свете свечи очутилась небольшая морда с тремя парами глаз. Знакомься, его зовут Левиафан. Это же, я, кажется, уже видела его. Точно, тогда, при первой встрече с Иссеем, это он издавал эти звуки. Таким способом он контролирует движение в доме и охраняет его от незваных гостей. Вот оно что, Левиафан, обходи своим звуком комнату нашей гости. Хорошо, зверь обвил щупальцами предплечье свободной руки и мирно застрекотал. Хару подняла руку, питомец свесился вниз головой и показал гости охапку люминесцентных языков. Вот ведь грубиян. Прости его за это. Обычно он всегда послушный, но пока Иссея нет рядом, позволяет себе небольшие шалости. Я заметила. Не хочешь чаю? Чаю? Да. Прекрасная тихая ночь, самое время для чая, не откажусь. Расскажите, как вы познакомились с Иссеем? Конечно, том 6, глава 59, полночь. Хару заварила чай и разлила его по чашкам. Держи, спасибо. А расскажите, как вы познакомились с Иссеем? 20 лет уже прошло, я тогда сидела в кромешной пустоте. В кромешной пустоте? Да, это такое место, где не так работают законы физики, там нету дня или ночи. Что такое? Просто не верится, что это правда. А то, что здесь зверь, не описанный человеческими учеными, тебя не смущает? Левиафан сидел на столе между собеседницами и хрустел шоколадной плиткой. Хотя да, а дальше? Иссей погиб в мире демонов и оказался в пустоте. Там мы с ним и встретились. Я удивилась его спокойствию и умиротворению и сделала ему дар, вернула его к жизни. Это правда? Да, он покинул пустоту. Спустя примерно месяц он вернулся. Снова умер? Нет, он создал разлом пространства. Вновь появился в пустоте, чтобы выполнить свое обещание. Обещание? Что за обещание? Он дал обещание забрать меня из пустоты. Для этого ему пришлось хорошенько подраться с Левиафаном. С ним, питомец, услышав про себя, радостно застрекотал. Хару погладила зверька по голове. Когда их битва закончилась, Левиафан склонил голову и стал питомцем Иссея. А во! После он забрал нас в этот мир, и с того момента мы живем здесь. Я до сих пор не привыкла к обилию жизни. Так много людей, они снуют туда-сюда. Даже ночью города живут полной жизнью. Этот мир не такой радужный, как вы думаете. Я знаю, души, блуждающие в пустоте, тому подтверждение. Они прокляты на вечные скитания в безмолвии. Жутко. А сколько вам лет? Хаймэм, сложный вопрос. Я помню последние 40 тысяч лет своей жизни. Санши чуть чаем не подавилась. Все в порядке? Да, все хорошо. Пойду спать, а то вставать рано. Спокойной ночи. Вам тоже. Гостья допила чай и отправилась в гостевую комнату. Хару смотрела в окно на тихие улицы. Да уж, никогда бы не подумала, что буду жить вот так, простой жизнью. Не слышать голоса блуждающих. Чувствовать тепло солнца. Общаться с живыми людьми. А еще знать, что ты друг, а не враг. Девушка почесала питомца, уплетающего шоколадку. Закинув кусочек сладости в пасть, зверек обхватил лапками бледные пальцы. Три пары глаз разглядывали освещенное луной лицо, мраморного оттенка. Краткий стрекот сменился гулким урчанием, а после него комнату наполнил звук, похожий на трель колокольчиков. Хару изменилась в лице. Взгляд темно-синих глаз наполнился необъяснимой тоской. По мраморной щеке покатилась слезинка. Левиафан протянул щупальце и аккуратно вытер ее. Морда зверя состроила причудливую гримасу. Барышня улеглась на стол. В ночной тишине, прерываемой звуком редких машин за окном, послышались всхлипы. Хёда пришел на кухню и удивился, увидев, что Хару спит за столом. «Хару, ты чего тут? А, я что, заснула? Похоже на то. Неужели ты тут одна сидела?» «Нет, мы с Санши пили чай ночью. Она ушла спать, а я, похоже, задремала. Ладно, пойду спать в свою комнату. Сладких снов». «Ага». Хару ушла в свою комнату, по дороге поцеловав Шатена в щечку. Хёда ухмыльнулся и задумался о том, куда бы повести гостью. Том 6, глава 60, за мной. Солнце медленно ползло по небу. Город зашевелился. Отряд рыцарей разошелся по городу для патрулирования. Вот ведь жестянки. До сих пор не могу к ним привыкнуть. Брось, в нашу работу ведь не лезут. Да и не за твою зарплату работают. Да, но все равно. А если они налаживают, мы ведь будем виноваты. Ладно тебе, не заморачивайся. Нам еще патрулировать. Пошли. Да знаю я. Напарники закрыли шкафчики и, поправив фуражки, направились на парковку. В небольшом офисном здании кипела работа. В фойе вошли трое в длинных плащах. «Доброе утро, чем я могу вам помочь?» «Доброе утро, леди». «Можете, можете». Самый высокий из троицы расстегнул плащ и, распахнув его, представил связку проводов и лампочек. До девушки не сразу дошло, но как только она поняла, что происходит, замерла. Рука невольно потянулась к кнопке вызова полиции. «Не советую. Мы с моими друзьями пришли сюда не просто так. Если вы позволите, мы хотели бы видеть главу вашей организации. Не проводите нас к нему. Не стоит поднимать панику. Вы же хотите сегодня вернуться домой?» Барышня закивала головой. «Вот и отлично. А теперь, с вашего позволения, прошу за мной, пожалуйста». «Благодарю. Идемте, господа». В фойе вошла платиновая блондинка в компании брюнета с серьезным выражением лица. «Фух, надеюсь, мы закончим быстро. За последние полгода работающие с нами компании начали ошибаться больше обычного. Это последнее. Надо решить эту проблему и возвращаться домой». Спутник прострекотал недовольную тираду, осмотрев людей вокруг себя. «Не волнуйся ты так, все скоро закончится. Закончим здесь и сразу домой». Расцвайс подошла к девушке, сидящей за столиком. «Здравствуйте. Добрый день. Чем я могу вам помочь?» «Я Расцвайс Хёда. У меня назначена встреча с директором компании на сегодня. Сейчас посмотрю». «Да, у вас назначено. Одну секунду». Девушка позвонила по рабочему телефону и спустя несколько секунд положила трубку. «Мне жаль, но директор пока занят. Он что, забыл о встрече? Похоже, у него уже есть посетители. Надо бы их поторопить. Идем, Левиафан». Гостья направилась на третий этаж, но не дойдя и половины пути, они услышали стрельбу. Доносилась она как раз с третьего этажа. В здание ворвались 7 человек с оружием. Раздалась стрельба. Ну-ка, быстро все вышли в центр комнаты и лечь мордами в пол. Кто рыпнется, получит пулю в лоб. «Быстро», я сказал. Толпа работников и клиентов сели на пол в центре большого зала. «Так, вы трое, будьте здесь, охраняйте заложников. Остальные за мной на следующий этаж». «Поняли». Трое нападавших принялись собирать мобильные телефоны. Одна из сотрудниц попыталась незаметно вызвать полицию, но не получилось. Один из охранников прострелил ей плечо, вызвав волну ужаса у находящихся здесь же. Еще одна такая попытка, и отправится на тот свет. «Сиди и не рыпайся. Эй, вы двое, перевяжите ей рану, а то еще сдохнет». Коллеги принялись оказывать первую помощь. Расцвайс спустилась с лестницы и осмотрела сидящих на полу. «Что здесь происходит? Кто вы такие и что тут делаете? А ты смелая самая, пулю в лоб захотела? Быстро на пол, рот прикрой. Чё? Ты чё, сука?» Разгневанный охранник навел автомат. Раздался одиночный выстрел. Стрелок ухмыльнулся, но тут же побледнел. Спутник платиновой блондинки стоял позади нее с выражением чистой ярости на лице. Красные глаза словно светились. «Чё за херня?» Автомат затрещал, выпуская весь магазин. Расцвайс не двигалась с места. В пространстве перед ней вспыхивали искры. Десятки полупрозрачных, темных объектов, тянувшихся из-за спины девушки, метались в воздухе, расшибая пули. Патроны закончились. «Вот как, Левиафан, разберись, пожалуйста, с ними». Спутник вышел из-за спины девушки и заправил рукава. Дикобраз на затылке словно встал дыбом. «Это что еще такое? А ну, пристрелите их». Двое сообщников приготовились стрелять, но ничего не вышло. Брюнет рванулся вперед, вломил одному промеж глаз, выхватил автомат и, замахнувшись им как битой, проломил голову второму. Оставшийся лихорадочно начал перезаряжать автомат, но как назло выронил магазин. Потянувшись, чтобы поднять его, стрелок периферийным зрением заметил мгновенное движение со стороны брюнета, а следом удар и мрак. Бессознательное тело упало на плитку. «Отлично. Левиафан, помоги тем, кто здесь. Я пойду узнаю, что там происходит». Спутник прострекотал и повернул голову в сторону выхода. В дверях показалось 4 рыцаря в алой броне. Левиафан взглянул на платиновую блондинку и прострекотал. «Хорошо, хорошо. Я поняла. Иссей будет в ярости, если что-то случится. Мальчики, за мной». Солдаты прошли мимо сидящих на полу и пошли вслед за Расцвайс. Том 6, глава 61, глаз пустоты. Хёда сидел в кабинете, уставившись в потолок, и раскладывал космические волны. Общая численность уже определенных сигналов превысила порог в 100 тысяч. Открылась дверь в комнату. Легкие шаги достигли дивана, и мебель прогнулась под весом. Иссей. Дракон резко пришел в себя и уставился на спокойное лицо. Золотые глаза разглядывали шатена. Аккуратные, мягкие ушки подергивались, а 4 хвоста ходили из стороны в сторону. «Что такое, Каника? У меня такой же вопрос. Ты встревоженный последнее время. Почему вдруг? Все отлично. Просто устал немного. Кто же знал, что Цанши такая энергичная?» Пепельные уши дернулись. «Не ври. Я ведь чувствую, что что-то не так. Да все отлично. Идем. Что-то я проголодался. Надо перекусить». «Хорошо». Парочка двинулась на кухню. Левиафан вынырнул из теней в кабинете и раскрыл пасть. 8 языков, похожих на ленты, витали в воздухе, подергивались, словно касаясь чего-то невидимого. Внезапно зрачки сильно расширились. Пасть захлопнулась, и зверь исчез в тенях. В небольшом переулке киото тени спустились и вытянулись. проявилась фигура молодого парня с красными глазами, одетого во фрак. Выглянув на освещенную улицу, Левиафан выискивал взглядом нужные персоны. Одну получилось найти быстро. Барышня оглядывалась вокруг, словно пыталась найти кого-то. Левиафан, лавируя меж людей, добрался до лыжеволосой девушки. «Левиафан, что ты здесь делаешь?» Брюнет прострекотал низкочастотную тираду, после чего потянул Риссу за собой. Оказавшись в менее людном месте, Левиафан принялся расспрашивать дочь хозяина, куда делась ее сестра. «Я не знаю, мы с ней гуляли, ели мороженое. Я отвернуться не успела, а ее след простыл». Ответом стало утробное рычание. Подопечный подхватил юную госпожу на руки и в несколько движений оказался на одной из крыш. Острое внепространственное зрение принялось обшаривать каждый закоулок большого города. В поле зрения оказались спутанные темно-алые волосы. Левиафан кратко, но грубо рыкнул и, подхватив Риссу, исчез вместе с ней в тенях. «Давай, давай, тащи ее сюда. Куда усадим? Да брось прямо на пол. Нам-то какая разница? Заказчик заберет, мы получим бабки и все». «Точно-точно, а как у других дела? Да чтоб я знал. Пошли, я жрать хочу, а она полежит здесь». Двое мужчин покинули большой заброшенный цех. Айсура сидела на холодном полу со связанными руками и ногами. Осмотреться вокруг мешал мешок на голове. «Где это я? И где сестренка?» «Так, без паники. Как минимум есть время подумать, что они имели в виду под заказчиком. Неужели да нет? Быть не может, хотя мама Исака рассказывала, что и при ней было много бандитов». В помещении раздались шаги. Сначала они были медленными, осторожными, но внезапно остановились. Айсура замерла, даже дышать перестала. Внезапно шаги возобновились и заметно ускорились, превратившись в бег. Айсура сжалась, как котенок под дождем. Когда шаги приблизились вплотную, все стихло. Почувствовались крепкие объятия. «Ай-чан, как же я рада, что ты в порядке!» Мысли в голове смешались, отчего не сразу получилось осознать происходящее. Мешок полетел на пол, Рисса отвязала кляп и принялась развязывать веревки на руках и ногах. «Сестренка, как ты здесь оказалась?» «Левиафан привел меня». «Левиафан, он здесь». Услышав о себе, дворецкий сгустился из теней и слегка поклонился. «Отлично, я закончила, а теперь сваливаем отсюда». Левиафан дернулся и обернулся на ржавую, покосившуюся половину ворот. В том месте, где должна была быть вторая половина, стоял высокий мужчина с седыми волосами. «Это что еще такое? Акция? Три по цене одного?» Из-за его спины показался один из похитителей. «Что еще за чертовщина? Ты кто такой? Что тут забыл?» Дворецкий злобно застрекотал, и постепенно стрекот сменился на утробный рык. «Хорошо, мы поняли. Давай, Ай-чан, спрячемся в тенях». Десяток теней зашевелились, сдвинулись и скрыли девочек из реальности. «Фокусник, значит? Так, парни, разберитесь с ним и принесите девчонку сюда. Хочу рассмотреть ее перед покупкой». В цех вошли несколько амбалов, явно не обремененных разумом. Перехватив поудобнее биты, здоровяки пошли на сближение. Левиафан оскалился и, закрутив рукава, двинулся вперед. Когда дистанция быстро сократилась, один из нападающих замахнулся битой. Кусок дерева пролетел мимо головы, а его обладатель получил точный прямой удар в горло. Все произошло настолько быстро, что остальные даже не поняли. Двухметровый здоровяк рухнул на землю. Дворецкий отряхнул кровь с пальцев. От района шеи по грязному, запыленному полу потекла кровь. «Что за?» В полумраке заброшенного цеха сверкнули красные глаза. Черный фрак метнулся от трупа в сторону еще живого. Оставшийся прихвостень замахнулся спортивным снарядом, но за время, пока кусок дерева преодолевал расстояние до цели, Левиафан крутанулся вокруг собственной оси и произвел удар подошвой ботинка в нос оппонента. Сила удара была такой, что задняя стенка черепа лопнула, а его содержимое вылетело наружу. Обезглавленная туша рухнула на пол. Левиафан поправил фрак и уставился на мужчину, стоящего у ворот. «О-о, а ты интересный. Так ты, свали отсюда». «Что? Ну как же сделка? Я сказал, пошел прочь, если жизнь дорога». Мужчина схватил сгустившееся в воздухе световое копье. «Ну давай, серьезный парень, подходи. Сначала я порешу тебя, а потом займусь девчонками, которых ты спрятал за своей спиной». Левиафан оскалился. Строгая, прямая осанка исчезла. Подчиненный дракона сверкнул глазами и растворился в тенях. «Куда свалил? Ну-ка покажись, фокусник. Против меня ты ничто. Я падший ангел. Слышишь меня, придурок? И как только я закончу с тобой, те девчонки пожалеют, что ты их знакомый». Тени в помещении заметно сгустились, особенно у дальней стены. «Правда, ты так уверен в себе, тщеславный человечишка», — скрипучий, режущий и рвущий слух голос, похожий на грохот железнодорожного состава, раскатился оглушающим эхом в старом здании. Уцелевшие окна полопались. «Какой ты громкий, а показаться слабо, фокусник. И я сказал, что я падший ангел. Не путай меня с этими слабаками. Они нужны лишь для того, чтобы снабжать меня человеческими девушками. Чем больше, тем лучше. Кажется, ты кое-чего не понял. Позволь я объясню тебе, беспросветному глупцу, на кого ты попытался наложить руки. Юные принцессы, дочери императора драконов, моего любимого хозяина, Хёдайсе, ты, ничтожество, не достоин даже говорить о них. Даже желание нанести им вред, уже должно караться по законам божеств. Ты, ограниченное существо, не осознаешь, какую глупость ты совершил. Тени со всего ангара зашевелились. Рядом со стеной, на потертую плитку грохнулась массивная лапа размером с хороший внедорожник. По другую сторону цеха упала вторая. Они тянулись в черную пустоту, которая находилась в районе стены. Вспыхнули три пары красных глаз, с хищными белыми зрачками. Под ними медленно засветилась продольная люминесцентная полоса. Слегка расширившись, взору предстала приоткрытая пасть. Раздалось это, мозголомающий, тяжелый словно магма, сломанный голос. То, что было до этого, показалось лишь отголоском. В мозг ворвалась канонада ужаса, смешанного с чистым безумием и отчаянием. Падший замер, из ушей пошла кровь, лопнули барабанные перепонки. Но это не помешало слышать эту арию конца света мозгом. «Тебе повезло, ничтожное насекомое. Если бы здесь был мой хозяин, ты был бы уже мертв. Но я не такой, как он. Хозяин полагается на меня, и я не могу его подвести. А посему ты познаешь, что такое ужас. Будешь проклинать день, когда появился на свет, и момент, когда судьба покинула тебя, столкнув тебя с принцессой Айсурой. Отбрось любые надежды на спасение. Ты труп насекомое». Щупальца на огромной скорости вылетели из пустоты и мгновенно сковали собеседника. Только сейчас он осознал происходящее и завопил, но не услышал абсолютно ничего. Щупальца медленно тащили его навстречу смерти, в огромную пасть. Распахнув пасть шире, Левиафан отделил языки. Щупальца швырнули мужчину, и его поймали языки. Послышались шипения, а за ним еще более раздирающие вопли. Кожа пузырилась и отслаивалась целыми кусками от контакта с едкой, разъедающей кислотой, покрывающей всю поверхность тканей. Пасть захлопнулась. Крики ужаса и агонии растворились в черной пустоте. Тени вернулись к изначальному виду. Левиафан спустился в человеческом обличии. Отменив свою магию, подопечный вернул в пространство дочерей хозяина. Все закончилось. Похоже на то. Раздался недовольный стрекот. «Прости нас, прости», — дворецкий выдохнул. Вновь раздался стрекот. «Проводить нас, до дома, отлично». Радостные настроения тут же потухли, когда Левиафан продолжил. «Что, охрана, но зачем?» Тяжелое урчание осадило барышень. «Согласна, если папа узнает, он просто заберет нас отсюда. Лучше уж охрана, я не против». «Я тоже». Одобрительно фыркнув, Левиафан повел девочек к их дому, который Сей снял для них, пока они учатся в Киото. Том 6, глава 62, желание. Хёда проснулся от настойчивого взгляда. Открыв глаза, взору предстала вытянутая морда с красными глазами. «Что такое, Левиафан? Редко ты встаешь раньше меня». Стрекот, переходящий в низкое урчание, и тут же перешел в приглушенную барабанную дробь. «Вот оно что! И ты совсем разобрался?» Питомец выпятил торс вперед и фыркнул. Хёда погладил его по голове. «Хороший мальчик. Думаю, пора начать их тренировки. У них должно быть достаточно энергии. Ладно, пора вставать. Я обещал Лоси пойти сегодня в церковь». Зверь склонил голову и скорчил вопросительные выражения лица. «Никогда не видел церковь. Хочешь пойти с нами?» Зверь запрыгал на месте радостно стрекоча. «Хорошо, но теперь точно пора вставать». Хёда поднялся с кровати, аккуратно, чтобы не разбудить спящих жен. Левиафан прицепился к предплечью и принялся наигрывать только ему известную мелодию. «Что это за музыка? Ты где-то слышал ее раньше?» Ответом послужило едва тихое стрекотание. «Ее пела твоя мама, а какой она была?» Урчащий звук, а следом кроткая барабанная дробь. «Вот оно как! Очень жаль! Хотелось бы с ней встретиться!» Хёда принялся за готовку завтрака. Левиафан носился по кухне, помогая с готовкой. Как только все было готово, дракон поставил еду в заморозку, позавтракал и направился в город по магазинам. Надо было купить еду для младшеньких, закупить материалов для ремонта одежды и кое-что по мелочи. «Хази-сан, вы здесь?» В небольшом магазинчике, Из-за высоких полок вышла бабушка. «Кто это у нас тут, Иссей-кун? Давно тебя не было видно. Простите, в делах был довольно долго. Вот оно что, какой ты занятый. Ну что, сегодня возьмешь как обычно? Да, только добавьте еще две коробки с пюре. Ну и ну, неужели у твоих крох такой большой аппетит? Есть такое. Сколько я должен? Как обычно, у вас что-то случилось? Почему ты так думаешь? Просто вы такая печальная сегодня. Подумал, что может что-то произошло? Какой ты проницательный, Иссей-кун. Не зря ты дракон. Ну так что, расскажите, что произошло? Все дело в моей дочери. У вас есть дочь? Да, не так давно ей диагностировали рак. Врачи, конечно, стараются, но прогнозы пока не оптимистичны. Вот оно как. А сколько ей? 26. Бедняжка. Жизнь только начинается, а тут такое. Беда то какая. И что, совсем нет вариантов? Есть, конечно, но надо много денег. Вот подумываю продать этот магазин, чтобы хоть как-то покрыть расходы. Кажется, придется брать в долг у знакомых. Не волнуйтесь. Хёда вытащил несколько купюр из кошелька и передал их Хазе. Все образуется. Какой ты все-таки хороший. Вот бы моей дочке такого жениха. Хотя, женщина заметно помрачнела. Все будет хорошо. Не волнуйтесь так на этот счет. Вашей дочке повезло, что у нее такая хорошая мама. Спасибо тебе. Хёда забрал покупки и отнес их в машину. Внедорожник двинулся, зарычав двигателем. И к другим новостям. На официальной встрече президента Японии и известного в широких кругах дракона, собеседниками была затронута тема здравоохранения и лечения серьезных заболеваний. Драконам было изъявлено желание по созданию центра разработки лекарств. Президент Ямада поддержал эту идею. Было определено место под строительство и оговорены первичные вложения. Начало строительства планируется на конец месяца. Иссей, ты уверен? Почему бы не создать его магией? Будет слишком подозрительно. Но не думай, что я дам растянуть процесс на несколько лет. Строить будут клоны Рютея, а они справятся быстро. Максимум месяц. Чего это вдруг ты начал заботиться о болезнях людей? На самом деле давно закрадывались такие мысли. Да и к тому же проще жить, когда тебя не ненавидят. А такая помощь может поменять мнение некоторых скептиков, хоть мне и плевать на них. Ну хорошо, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Конечно, чуть не забыл, у меня тут одно дело есть. Отлучусь на время, удачной дороги. Длинноухая эльфийка поцеловала дракона в щеку и спустилась со своих коленей на пол. Хёда поправил воротник пиджака и исчез в сполохе пламени. Рыжеволосая девушка с длинными кудряшками находилась в полулежачем положении на больничной койке. Ее мать, женщина в возрасте, сидела на стульчике, держа за руку свою дочь. «Мам, а как же магазин? Да бог с ним! Как ты тут? Хорошо кормит? Хорошо. Процедуры 2 раза в день. Правда, устала уже лежать на одном. Что поделать? Такие правила. Придется потерпеть до выздоровления». В палату вошла медсестра. Она спешила, торопилась. «Простите, что-то случилось. В больницу пришел дракон. Вы серьезно?» «Да, он хочет оценить состояние пациентов с тяжелыми заболеваниями». «Что, вы первые?» Расспросить о том, что вообще происходит, не получилось. Персона, о которой говорили, появилась в дверном проеме. Массивный доспех пригнулся и вошел в палату. Медсестра подскочила к нему. «Вот прошу, первая на этом этаже, рак желудка 2-й стадии. Доспех подошел вплотную и положил металлическую перчатку на район живота. Барышня и ее мама молча наблюдали за процессом. Спустя десяток секунд дракон убрал руку и, обернувшись на медсестру, указал на пациентку. «Хорошо, я поняла. Прошу вас, пойдемте к следующему пациенту». Гость направился прочь из помещения. Что это вообще было, не знаю. Потом надо будет спросить у медсестер. «Ладно, ты отдыхай, а я пойду». Том 6, глава 63, центр. В сторону неба возвышалось 3 здания высотой 12 этажей. Облицовка зданий была выполнена из алого металла. Между зданиями, под землей, были проходы. Тут же на территории были рассыпаны десяток более мелких зданий. 2 сотни клонов Рютея роились по территории, производя заключительные работы. Иссей сидел под небольшим деревом и осматривал плоды кропотливого труда. «Иссей, а как ты будешь разрабатывать лекарства?» «Какое лекарство? Ну как же, ты ведь сказал, будешь делать лекарства. А, ты про это? Да не будет никакого лекарства». Ася сидела на драконе, облокотившись на его торс, и рассматривала с озадаченным выражением лица. «Давай объясню. Разработка лекарства – это объяснение для людей, чтобы они не задавали вопросы. На самом же деле я, через своих работников, буду постепенно удалять раковые клетки и любые другие злокачественные образования. Вот оно что, хитрый дракон, а ты не думаешь, что у других возникнут подозрения? Да плевать, пускай говорят, что хотят, я буду делать, что считаю нужным. Какой ты все-таки добрый. Блондинка прижалась плотнее к супругу. Да брось, и когда ты начнешь перевозить пациентов? Как только Рютый закончит с внутренней отделкой, завтра к середине дня, думаю, можно будет начать. Кстати, чуть не забыл, не хочешь быть главной здесь? Что, главной? Я, а почему нет? Тебе близко исцеление и лечение. К тому же, люди будут больше доверять, если в кресле главной будет сидеть маленькая девушка вместо подозрительного мужчины. Иссеильстец, а то, Хёда защекотал барышню. В плечо Шатена легонько ткнулась массивная металлическая морда. Уже закончили? Отлично. Займитесь внутренней отделкой, а мебель я расставлю сам. Большой шестилапый дракон с глухой пластиной на морде, качнул головой и, развернувшись на месте, направился к рою рабочих. Как там, кстати, Рютый? Давно от него новостей нет. Живут. Не так давно первенца родили. Правда? А почему, мы не в курсе? Он не распространялся, я и решил не раскрывать пока. К тому же я знал, как вы отреагируете и затискаете малыша. Да ну тебя, ладно. Ну так что насчет поста главы? Я не против. Но ты ведь мне поможешь? Разумеется. Могу даже взять на себя всю бумажную волокиту. А ты будешь лицом этого центра. Милым, добрым, красивым лицом, которое будет внушать доверие и уверенность в выздоровлении. Не смущай меня. Хорошо, не буду. Пора бы нам возвращаться домой. А то Айша, наверное, уже испереживалась. Наверное. Парочка исчезла во вспышке пламени. Уже послезавтра? Как быстро летит время. Передай приглашение моей маме. Думаю, она не откажется прийти. Хорошо. Иссея тоже позовем? Разумеется. Если он узнает, что мы сделали что-то без его ведома, с учетом того, что мама стала его официальной женой, будет катастрофа. Пригласи все их семейство. Надеюсь, не произойдет ничего нехорошего. Как все-таки странно осознавать, что мама стала женой Иссея. Согласна. Виневрана сама прямо похорошела рядом с Иссеем. Такая энергичная. Это да. Боюсь, как бы она проблем не набрала. Хёда сидел в кабинете, занимаясь бумажной волокитой. В дверь постучались. Иссей, ты не занят? Нет, что такое? Виневрана вошла в кабинет и положила на стол приглашение. Что это? Приглашение на знатный вечер. Знатный вечер? Что это такое? Раз в несколько лет знать устраивает многочисленный сбор. Обсуждают дела, проблемы, перемывают друг другу кости. Хёда прищурился на один глаз и разглядывал супругу. Да брось, ну допустим. Хёда взял приглашение и принялся усиленно его изучать. Вот оно что. Ну хорошо, я не против. Тогда передай девочкам, чтобы к вечеру они были готовы. Хорошо. Виневрана вышла из кабинета и направилась в главный зал. Том 6, глава 64. Сбор. Как думаешь, они придут? Не знаю. Учитывая, как знать относится к Иссею, он может и пропустит приглашение. Будем надеяться, что все пройдет без эксцессов, если он, конечно, придет. Сазикс и Грифия приветствовали прибывающих гостей. На этот раз местом сбора стала арена семьи Гримари. Особо энергичные устраивали спарринги. Остальные наблюдали за этим, ведя светские беседы. Сколько еще должно приехать? Если считать Иссея, 4 семьи. К входу подъехало авто. Из него вышло двое. Парень с рыжей, растрепанной прической и высокая, стройная девушка с такими же рыжими волосами, связанными в две длинных косы. Здравствуй, Лилины. Здравствуй, Райс. Приветствую вас, владыка Сазикс. Привет, Сазикс. У вас тут сегодня оживленно. Есть такое. Немногочисленные гости, стоящие и здоровающиеся друг с другом на улице, заметили некий объект, приближающийся к арене. Это еще что? Похоже, кое-кто все же решил поприсутствовать. Думаешь, это он? Уверен, что это он. Небольшая точка становилась все больше и больше. Валом металла сверкнул отблеск солнца. Груда металла в виде 30-метрового дракона добралась до арены. Чудище примерилось и опустилось на лужайку. Потоптавшись на месте, мордатый развернулся и улегся на живот, сложив крылья. На спине красовалась металлическая конструкция с окнами, похожими на иллюминаторы самолета. Открылась дверь. До земли съехала широкая лестница с поручнями. В проеме показалась девушка, за ней еще одна, друг за дружкой. Из конструкции спустились 16 девушек, так не похожих друг на друга. Единственная черта, которая объединяла их всех, это текстура и цвет их одеяний. Алый, с золотым узором в виде чешуи и того же цвета с схематичным изображением морды дракона на животе. Следом за девушками вышел Шатен. Когда все пассажиры оказались на земле, Иссей обернулся на чешуйчатого и несколькими жестами отпустил его погулять. Груда металла поднялась на лапы, взмахнула крыльями и, поднявшись в воздух, улетела за арену. «Ну что, девочки, вперед!» Хёда вместе с супругами направился ко входу. «Иссей, а ты как всегда любишь собирать на себя внимание. А как же, сам ведь пригласил. Ну, мы пошли внутрь, если что, потом присоединяйся, обязательно. А ничего, что твой дракон остался без присмотра, без моего разрешения он никого не съест, так что не волнуйся, как скажешь. Располагайтесь внутри, я скоро подойду». Семья дракона направилась внутрь. Сазикс чертыхнулся про себя. «Вот ведь, все еще считаешь, что было хорошей идеей позвать его? Конечно, пусть развеется, если знать, конечно, им позволит. Извини, Лилины, отвлекся от нашей беседы. Ничего страшного. А кто это был?» «Хёда Иссей, император драконов, сильнейший в трех измерениях и по совместительству муж моей сестры и моей мамы. Вот оно как. Постой, что, муж твоей мамы? Она вышла замуж второй раз? Да, сам еще не привык к этому. Проходи, я скоро приду». «Хорошо, идем, Райс». «Да, мама». Сбор был в самом разгаре. Знать проводила время. Десятки знатных демонов поочередно ловили Сазикса для беседы. Владыка демонов же выдерживал несколько слов, извинялся и удалялся, пытаясь дойти до дракона. Том 6, глава 65. Плавно и хлестко. Сбор проходил весьма оживленно. Большое крытое ложе формой полукруга было наполнено разговорами. Арена внизу также не пустовала. Желающих проверить свои силы нашлось достаточно. Каника и Курака присоединились к действиям на арене. Хёда вместе с Виневраной, Сюри, Ясакой и Авророй сидели в компании Сазикса, Лилины и Грейфи. «Как тебе мир людей, мама? Интересно. Там все по-другому. Люди очень интересные. Рад, что тебе там интересно. Тебя ведь никто там не обижает?» «Разумеется, нет. Иссей ведь всегда рядом». Шатенка тепло улыбнулась. «Ну раз так, но смотри, Иссей, если вдруг, можешь не говорить. Рад, что понимаешь. Что там происходит?» Внимание привлекли разговоры рядом с перилой. Под ней находилась арена. «Схожу посмотрю». Хёда поднялся с кресла и направился к перилам. Подойдя вплотную, Шатен осмотрелся. Каника сидела в пробитой стене с выражением абсолютного спокойствия на лице. Курака стояла рядом с ней. «Говорила я тебе, не недооценивай своих врагов. Знаю. Давай помогу вылезти». «Не надо. Я сама». Пепельноволосая барышня дернулась и освободилась, выломав кусок стены. «А ты хороший боец, Каника-чан. Мне это нравится. Ты тоже сильный». Сейрарк стоял поотдали, потирал нижнюю челюсть после полученного удара. «Продолжим. Ага». Внезапно весь боевой настрой словно улетучился. Рядом с сестрами на арену мягко приземлилась лисица. Когда она, дракон, осмотрелся на то место, где они сидели, после чего перевел взгляд обратно на арену. «Каника, ты в порядке?» «Да, сестрица Ясака, со мной все хорошо, я рада. Ты не против, если я продолжу поединок за тебя, за меня?» «Ну хорошо, я не против. Вот и здорово. Поднимитесь к Иссею, там есть много вкусного». «Вкусного?» У младшей сестры загорелись глаза, и, схватив Кураку за руку, обе хвостатые направились в ложе. Лисица развернулась лицом к Сейраргу. «Леди, я ценю вашу заботу, но вы ведь не боец. Будет неприятно, если на таком красивом лице будут синяки. Да и не хочу столкнуться с Иссеем в прямом столкновении. Ха, можете не волноваться по этому поводу». Приоткрылись золотые глаза. Хищные зрачки разглядывали Бейла. Сейрарг слегка дернулся. Инстинкты начали вопить о том, что перед ним враг. «Ну что, начнем. А вы очень опасно, как я погляжу. Ну что ж, тогда не жалуйтесь, если испачкаете свое платье». «Разумеется». Сейрарг ринулся вперед. За спиной лисицы раскинулось 9 пушистых, длинных хвостов. Мягкие уши едва дернулись. Следом за ними стройное тело изогнулось назад, подняв вверх одну ногу для сохранения баланса, избежав прямого удара оппонента. Обогнув кулак, лисица резко крутанулась. Сейрарг получил хлесткий удар в торс, который заставил его отойти назад. Это было внезапно. Какая интересная манера боя. Буду считать это за похвалу. В широких рукавах показались длинные металлические когти, начинающиеся от металлических перчаток на ладонях. Продолжим. Вперед. Покажите, на что способна одна из жен Иссея. Я вас не разочарую. Том 6, глава 66. Забава. Ясака лавировала по арене, уворачиваясь от больших кулаков Сейрарга. Подгадывая момент, лисица выписывала редкие, верткие удары, словно плетью, в руки и торс оппонента. Бейл не мог прочитать движения, и когда ему казалось, что он защищен, то тут же получал неприятный шлепок золотыми когтями. Внезапно лисица нарастила дистанцию, отскочив на приличное расстояние. «Что такое, леди? Уже устали? Что-то странное. Я чувствую что-то странное. Странное, я ощущаю невообразимую силу внутри вас, но вы ее сдерживаете». «Разумеется, я ее сдерживаю. Если я вам наврежу, то потом ваш супруг навредит мне». «О, не переживайте на этот счет, Иссей, дорогой. Ты не против, если мы немного поиграем? Если ты уверена, то я не против». «Отлично. Ну, раз вы оба уверены». Сэр Арк снял с запястья небольшие браслеты. Дремлющая в нем энергия вспыхнула сплошным потоком. Лисица едва оскалилась. «А это интересно. Какая интересная реакция, что за...» Воздух на арене раскалился. Подолы и широкие рукава одеяния лисицы зашевелились. Связанные в длинную косу волосы расплелись и постепенно, от начала до кончиков, начали чернеть, так же, как и мех на хвостах. Рост, длина ушей и хвостов увеличилась. Кицуны оскалилась. Небольшие клычки заметно удлинились. «А вот теперь мы с львенком поиграем». Сэр Арк вздрогнул. Его взору предстала она, за спиной соперницы, гигантская, черношерстная лисица. Широкие, длинные уши улавливали изменения в поле энергии. Золотые глаза с хищными зрачками, окруженные черными склерами, сверлили сознание Бейла. Сэр Арк осознал положение. Вот он, сильный, стойкий, прошедший десятки лет истории битв. И напротив него она, прекрасная, спокойная, тихая, но в обороте, опасная. Он, лев, сильный, свирепый. Но она, божественная лиса, хранящая в себе силу, способную стереть его самого с лица земли. Чистая мощь таилась в недрах души и на мгновение проскочила на лице. «Я сдаюсь». Выражение лица Ясаки стало удрученным. «Могу я узнать причину? Я не хочу лишиться своих конечностей, а то и жизни. В вас одной энергии на целую демоническую армию. Слышите, демоническая знать? Если вы все еще считаете, что способны противостоять женам императора, советую дважды подумать. Ну и ну, а я уже настроилась на хороший спарринг. И что мне теперь делать? Давай я помогу». Хёда перепрыгнул через перила и полетел вниз. В полете его обило пламя, и на арену приземлился металлический доспех. Поднявшись с корточек, груда металла поманила лисицу пальцем. Высокая стройная барышня запрыгала на месте от радости. «Ура! Поиграю с дорогим Иссеем. Как же я этого ждала!» В приподнятом настроении духа лисица помчалась в сторону супруга. Сазикс, наблюдавший за сим действий сложа, поинтересовался у сестры, что означают эти игры. «Это что-то вроде стравливания давления. Если уж Ясака настроена серьезно, то совладать с ней сможет только Иссей. Это касается и боя, и постели. Вот ведь, а она действительно сильна. Чем бы закончилась моя с ней серьезная битва? Ты бы потерял руку. Все настолько плохо, не подумай, ты очень силен, но и она спуску не даст. Хватка у нее поистине звериная». На арене раздался грохот. Послышался звон металла и голоса дракона и его жены. «Весело, весело. Рад, что тебе интересно, моя хорошая. А теперь вот так». Громыхнул взрыв, и в небо полетели осколки энергии дракона. Ясака облизнула ногти, которыми срикошетила энергосгусток. «Весело. Еще веселье. Разумеется, моя хорошая. Будем веселиться, пока ноги держат». Сбор окончился спустя 3 часа. Все эти 3 часа Иссей и Ясака развлекались на арене. Под конец веселья арена была испещрена дырами, глубокими длинными царапинами, а в некоторых местах и вовсе оплавилась. Хёда сидел на земле в центре всего этого с лисицей на его коленях. Одна рука держала талию, а вторая поглаживала распущенные золотые волосы. «Иссей, вы все, ага». Риас подошла вплотную и улыбнулась. «Спит, ага. Вроде взрослая, но такой ребенок». Ясака мирно дремала, крепко обнимая Иссея. Совсем вымоталась. «Ладно, пора возвращаться домой». «Согласна. Диди, не поможешь?» Дракониха подошла к беседующим. «Вот ведь, и стоило так себя выматывать. Ничего, отоспится и придет в себя. Давай возьму». Диди взяла кицуны на руки. Хёда поднялся на ноги. «Девочки, возвращаемся домой». Участники драконьей семьи исчезли из мира демонов во вспышке пламени. Том 6, глава 67, договор найма. Бывший военный, высокий крепкий мужчина возрастом около 50 лет подошел к 4-этажному зданию, окруженному забором, и осмотрел окрестности одним целым глазом. На втором находилась повязка. «Кажется, это здесь». Позвонив в звонок, гость ожидал хозяев. Калитка открылась, и показалась девушка в форме горничной. «Здравствуйте, чем могу помочь?» «Добрый день, я пришел по объявлению о найме работника». «Ах, да, Господин предупреждал, что вы придете. Идемте, я вас провожу. Как вас зовут? Тахира Кайбза. А ваш господин довольно богатый человек. Да, что-то не так, не сильно люблю богачей. Они обычно заносчивы. А, вы про это? Не волнуйтесь, господин не такой. Вам стоит лишь узнать его получше. Буду надеяться. Гостя проводили до третьего этажа. Горничная постучалась в дверь кабинета и, получив разрешение, открыла дверь. Иссей сама, к вам пришел Тахира Кайбза по поводу найма работника. Пусть войдет. Крепкий мужчина вошел в кабинет и встал в центре, за журнальным столиком. Тахира Кайбза, бывший старший лейтенант сил самообороны Японии. Отличный послужной список. На учениях потерял глаз, защитив новобранца от неправильно брошенной гранаты. Отличные взаимоотношения с сослуживцами и подчиненными. Прекрасно. Хёда поднялся с кресла, обошел свой стол и, подойдя к гостю, сделал пару кругов вокруг него. Крепкое телосложение, большие сильные руки, наверняка отличная боевая подготовка. Хёда со спины произвел выпад в район шеи. Гость увернулся и уже произвел движение, чтобы схватить Иссея и швырнуть через себя, но шатена за спиной уже не оказалось. Что за? Отлично, отлично. Хорошая реакция. Заметна армейская подготовка. Не совсем понимаю, о чем вы. Ничего страшного. Прошу, садитесь. Я объясню вам ваши обязанности. Чай, кофе? Чай, если можно. Хорошо. Симфония, будь добра. Как прикажете. Горничная покинула кабинет. Собеседники сели друг напротив друга. Хёда положил на журнальный столик фотографию двух девушек. Кто это? Это мои дочери. Айсура слева и Рисса справа. Они сейчас в Киото, прилежно учатся. А я как ответственный отец пообещал им, что не буду вмешиваться и контролировать их. Но разумеется, я волнуюсь за них. Ваша работа заключается в том, чтобы наблюдать за ними. Ненавязчиво. Просто смотреть, с кем они дружат, кто к ним приходит. Собирать общую информацию. ХММ в целом я понял. А почему было не взять на эту должность гражданского? Все просто. Мои девочки очень проницательны. Простого человека они распознают очень быстро. А вы, человек военный, подготовленный. Вам будет проще наблюдать и не выдать себя. Ну хорошо, я понял. Я согласен. Как именно я буду выполнять эту задачу? Все просто. У вас есть родственники? Или, например, дети или внуки? Нет. Мои жена и дочь погибли при землетрясении. После этого я и подался в армию. Сочувствую. Спасибо. Раз так, то со дня на день вы отправитесь в Киото. Я арендовал соседнюю квартиру в здании, в котором живут девочки. Вы въедете в эту квартиру, будете спокойно жить. Если сможете, подружитесь с ними. Будет лучше, если они не будут чувствовать себя некомфортно рядом с вами. Хорошо. К сожалению, придется потратить время на поиск работы. Да и пока я буду работать, не смогу вести наблюдение. Не волнуйтесь на этот счет. Оплата за это задание с лихвой покроет траты. Можете обставить квартиру по вашему желанию. Но обязательным условием будет доклад раз в несколько дней. В зависимости от насыщенности их жизни, частота докладов может повышаться. Я понял, но должен предупредить. Наблюдение и копание в шкафу – это разные вещи. Надеюсь, вы это понимаете. Разумеется, никакого вмешательства в личную жизнь. Вот и отлично. Хёда взял лист бумаги, несколько раз черканул по нему ручкой, после чего передал листок собеседнику. Это ваша оплата в месяц. Слегка морщинистое лицо заметно вытянулось. Вы серьезно? Да, что-то не устраивает. Нет-нет, все хорошо, просто. Похоже, вы очень обеспеченный человек. Ради безопасности моих детей мне не жалко никаких денег. Ну что, мы договорились. Да, я не знаю вашего имени, к сожалению. А, точно, забыл представиться. Хёда Иссей. Можно просто Иссей. Приятно познакомиться. Собеседники пожали друг другу руки, и на этом гость покинул здание, отправившись на вокзал. В кабинет вошла Ряс. Все пытаешься следить за ними. Не следить, а приглядывать. Разумеется, я волнуюсь. Одного происшествия недавно хватило. Повезло, что Левиафан оказался рядом. Если бы тот ублюдок был еще жив, я бы его четвертовал. Но ты ведь не сможешь всегда их опекать. Знаю. Возможно, пора начать их тренировать. Я тоже так думаю. Не хочешь сыграть с нами? Сыграть? Во что? Мы с девочками собрались поиграть в настольную игру. МММ, я не против. Ну-ка. Хёда подхватил Риас на руки и понес в главный зал. Том 6. Глава 68. Всемирная организация безопасности. Раздался звук дверного звонка. Иду. Кто там? За дверью раздался незнакомый голос. Ваш новый сосед. Недавно заехал в соседнюю квартиру. Рисса приоткрыла дверь. В проеме показался высокий крепкий мужчина с редкой сединой в волосах и повязкой, закрывавшей левый глаз. В руках он держал тортик. «А во какая юная у меня соседка! Меня зовут Тахира. Переехал в соседнюю с вами квартиру. Надеюсь, поладим. Если вдруг что-то нужно будет, не стесняйтесь, обращайтесь. Мебель там передвинуть, починить что-то, всегда помогу. Я тут угощение небольшое взял, надеюсь, вы не на диете?» «Нет». «Вот и отлично, держите». «Спасибо». «Ладно, я пойду. Мне еще дома надо дела доделать». Тахир ушел в свою квартиру. Рисса закрыла дверь и вернулась в комнату. «Кто там был?» «Новый жилец из соседней квартиры». «О, а какой он? Высокий такой, в волосах немного седины, а еще повязка на глазу». «Повязка? Может, бандит? Да вроде не похож. Ну, судить только по виду, это опрометчиво. Что это у тебя?» «Торт». «Он сказал угощение в честь знакомства». «Хэймэм. Ну хорошо, я пока поставлю чайник, а ты нарежь торт». «Угу. Ага, я понял. Как они вас приняли?» «Отлично. Не стоит слишком навязываться. Времени у нас достаточно. В целом я понял. Работайте дальше». Хёда положил телефон и потер переносицу. Внезапно он зазвенел вновь. «Слушаю». «А, Ямада-сан, давно не виделись. Что-то случилось? Запросы от Всемирной организации безопасности? Это что еще такое? А, вот оно что. И что они хотят? Запрос на общение со мной? И когда? Ладно». Шатена объяло пламя, и он оказался в кабинете Ямады. «Итак, как я могу с ними со всеми поговорить? Клянусь, я посидею с твоими способностями. Это вряд ли. Ну так что, и что им от меня надо? Лучше тебе послушать их самому». Ямада включил большой экран, расположенный во всю высоту стены. На ней плиткой были расположены порядка 40 лиц. «Итак, вы, как вы там говорили, Ямада? Всемирная организация безопасности». «А, точно. Итак, группа из 40 людей. Что вы от меня хотели?» Один из 40 поправил очки и заговорил. «Говорить от имени Организации Безопасности буду я. Мое имя». «Опустите все формальности, переходите к делу. Что вам нужно?» «КХММ». «Как скажете. У Всемирной Организации есть к вам просьба. Учитывая в целом шаткие положения стран и международные отношения, и то, как вы относитесь к своим землям, мы хотели узнать, не согласитесь ли вы стать тем, кто на корню зарубит любой конфликт между любыми странами?» «Любыми странами? Хотите, чтобы я стал псом на цепи, который будет гавкать на дерущихся?» «Нет, конечно нет. Ваша аналогия грубая, а я имею в виду лишь пригрозить странам-участницам конфликта». «Хэймэм, а почему бы не сделать проще? Я просто разоружу всех, и никому не придется воевать. Почему бы не сделать так? Это, конечно, утопично, но не думаю, что главы стран так просто сдадут все оружие. Я знаю как минимум 3 страны, которые при правильном объяснении будут согласны сдать оружие». «Правда? И что же это за страны?» «Ну, представитель одной из них стоит рядом со мной, а 2 остальные – это Свободные Воли и Объединенные Штаты. Бренда и Лиза благоразумны и прислушаются, а насчет других не знаю». «Понимаю, но все же мы хотели бы попросить вас». «Хорошо, но у меня есть 3 условия». «И какие же?» «Во-первых, вы предупредите глав стран, которые обладают оружием, что если любые из них начнут конфликт, то я поломаю им зубы. Во-вторых, если начнется любой военный конфликт, то президент страны зачинщика будет сдвинут с поста и заменен моим человеком». «И почему же, можем мы узнать?» «Потому что президент, допустивший начало войны, недостоин своего поста, и меня не волнуют, какие там были причины, при условии, если их источник будет внутри страны». «И наконец, в-третьих, я не буду делать это за даром». Иссей замолк, дав слушающим осознать информацию. «И сколько вы хотите за такую помощь?» «50 тысяч йен в месяц с каждой страны, которая согласится на мои условия и будет их соблюдать». «Оплачивать каждый месяц 50 тысяч, за железную уверенность, что любой конфликт будет тотчас разрешен. И еще кое-что». «Да, под войной я подразумеваю масштабное вооруженное столкновение с использованием регулярных войск, всякие мелкие стычки внутри страны, или боестолкновения с бандитами и террористами я решать не буду, разумеется, до тех пор, пока они не затронут лично меня. Согласны, Хэймэм?» Молчание длилось несколько секунд, но нарушил его сам Иссей. «Я осознаю, что такие вопросы так просто не решаются, поэтому сделаем так. Я создам список условий, которые должны будут соблюдаться, и перешлю его вам, а вы, изучив его, дадите ответ». «Идет». «Хорошо. Вот и отлично. Ямада, дальше сам». Дракон исчез из помещения. Какой он все-таки интересный. Грубиян, я бы сказал. «Бросьте, господа, его поведение вполне объяснимо». Ямада подошел к экрану. «Итак, на этом конференция окончена. Мы свяжемся с вами, когда список условий будет готов». Экран потух. Президент Японии выдохнул. «С каждым днем все интереснее и интереснее». Том 6, глава 69, родительский день. Хёда заканчивал дописывать последний, третий лист, списка условий. «Иссей, ты не занят?» «Не». «Что такое? Ты не забыл, какой завтра день?» «М, конечно нет. Завтра у Риссы и Айсуры родительский день. Я помню». Риас уселась на диван. «Почти закончил?» «Ага. Остался последний штрих». Хёда закончил писать, скомпоновал листы, после чего они исчезли во вспышке пламени. «Так, на этом все. Ну что там, подготовку к завтрашним дню закончили?» «Да, Ария и Симфония собирают еду в корзину». «Отлично, выйдем рано утром». «Иссей, могу я тебя спросить?» «Конечно». «Ты уверен, что этому бывшему военному можно доверять?» «Разумеется, я не буду слепо на него полагаться. Скажем так, он поехал в Киото не один». «МММ, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Шатен уселся рядом с Риас, обнял за талию и чмокнул в щечку. Супруга завалила Иссея на диван и свила губы в поцелуе. «Аво! Чего это вдруг моя принцесса бросилась в нежности? Замолчи! На сегодня ты весь мой! У меня внизу уже все горит! Ух ты, как тебя понесло! Раздевайся, я сказала!» Дракон магии закрыл защелку на двери. Подопечные, следующий час проходя мимо кабинета, заливались дикой краской от раздававшихся оттуда звуков. Пара вышла из кабинета слегка растрепанными, но довольными. Риас поправила лямки обтягивающей майки и застегнула молнию на джинсах. Хёда закинул на плечо пиджак и шлепнул супругу по попе. «Я пойду узнаю, захочет ли кто-то поехать с нами». «Хорошо, только смотри, чтобы остальные не уловили твою атмосферу, а то завтра мы не сможем поехать в Киото». «Знаю я. Думаешь, я забыла ту ночь, когда у Ясаки была МММ?» «Ну ты знаешь». «Знаю». В 6 утра Иссей загрузил приготовленные заранее вещи в микроавтобус алого цвета. «Девочки, все готовы?» Риас, Ясака и Хару хором согласились. «Отлично». Микроавтобус завелся и выехал с территории дома, направившись на шоссе, которое вело в сторону Киото. Дорога предстояла довольно долгая. По пути компания травила анекдоты, смеялись. На горизонте показался Киото. Добравшись до здания, в котором жили дочери, Хёда запарковал машину, и семья поднялась на второй этаж. Постучавшись в дверь, Сей услышал возню с той стороны и сонный голос. «Кто там?» «Похоже, кто-то забыл, какой сегодня день». Возня на секунду прекратилась, но тут же началась с новой силой. Дверь распахнулась, и в проеме оказалась заспанная Рисса.